Глава шестая. Спрятавшийся в тени ворот Батч наблюдал, как Ролло, выйдя из машины, направился в домик доктора Мартина. Батч тоже слышал о дневнике и понимал, какая опасность грозит ему, найди его Ролло. К сожалению, он немного опоздал. Теперь стоял здесь, под воротами, держа руку на люггере и раздумывая, как ему быть. Самым лучшим было отобрать у Ролла дневник, едва тот выйдет из дома. Но вдруг в дневнике нет ничего компрометирующего его. Этим только вызовет подозрение Ролла, а потом еще неизвестно, удастся ли легко завладеть дневником. Наверняка придется убить Ролла, но тогда придется убрать и большого Тома, а тот не был дураком и имел при себе оружие. Прежде чем Батч успеет разделаться с Ролло, Том застрелит его. Прикинув все за и против, Батч решил отступить. Тем временем Ролло возвратился и спокойно забрался в машину. Батч рванулся к ней, но снова опоздал. Машина сорвалась с места и свернула на Нью-Бонд-стрит. Ругаясь, Батч поспешил к своему Паккарду. Вскоре он догадался, что Ролло едет к Гилрою. Но зачем? Остановившись на соседней улочке в нескольких метрах от Грин-стрит, Батч увидел, что Ролло исчез в Алленкурт. Пристроившись у соседних ворот, он решил ждать. Он понимал, что ему нельзя терять из виду Ролло ни на секунду. Но он знал, что Ролло ни перед чем не остановится, чтобы наложить руку на деньги Вайдемана. 3 миллиона фунтов! Это же умопомрачительная сумма! Невыразительное лицо Батча исказило злая гримаса, когда он подумал, что можно сделать с такими деньгами. Его вера в способности Ролло была безграничной. Если будет хоть малейшая возможность обнаружить деньги, Ролло ее не упустит. А когда Ролло станет обладателем такой галеты, то Батч будет рядом с ним. Он хищно улыбнулся. Ролло очень опасен. Пока ему надо проявить осторожность и покладистость. Но как только деньги окажутся у Ролло, он его уберет. Слишком велика ставка в этой игре. Но что Ролло делает у Гилроя? Батч прокрался вдоль стены, держась в тени, чтобы не заметил большой Том. А тот ходил вокруг машины, поглядывая в сторону Алленкурт. Можно было подумать, что и ему не терпелось увидеть Ролло. Наконец Ролло появился. Что-то сказал шоферу, и оба сели в машину. Батч снова отправился за ними. Сначала по Честберн-авеню, потом по Пикадилли. Едут к Селли. Начали охоту за трупом Корнелиуса? Спрашивал себя Батч, злобно вцепившись в баранку. Батч не знал, где может быть труп. Он был уверен, что эти перемещения Ролла неспроста. Значит, его единственный шанс — все время быть рядом с ним. Ролло, по-видимому, не собирался навещать Селию. Машина проехала мимо отеля «Беркин» и двигалась теперь по Лейн-парку. Повернут на Шепард-маркет? Нет. Машина продолжала свой путь, постепенно сбавляя скорость. Батч тоже стал притормаживать. Машина Ролло повернула к гайд-парку и остановилась. Батчу нужно было что-то решать. Поразмыслив, он проехал к гайд-парку, оставил там Паккарт, вернулся к тому месту, откуда мог наблюдать за Ролло. Но из машины никто не выходил. Батч хорошо различал в ней силуэты Ролло и Большого Тома. Первый курил сигару, кончик которой вспыхивал в темноте. Так минуло несколько минут. Ролло и Том все не выходили. Что это они задумали? Они даже не разговаривали. Том, казалось, заснул за рулем. Батч подобрался поближе. Может быть, они ожидают кого-нибудь? Но кого? Он сжал кулаки. Стоять здесь было опасно. Подойдет флик и начнет задавать вопросы. Лучше спрятаться в парке. Убедившись, что Ролла не смотрит в его сторону, он бросился к деревьям. Устроившись на траве, чтобы его не было видно, Батч стал ждать. Ночь была лунной. От домов деревьев тянулись длинные тени. Где-то вдалеке Биг Бен пробил час ночи. И этот звон прозвучал, как нечто зловещее. Батч, которому и так было не по себе, зашевелился. «Ну сколько еще вот так сидеть?» — спрашивал он себя со злостью. «Ролла хорошо. Он с комфортом в машине. Но какого дьявола они ждут?» Ролла продолжал курить. Он опустил стекло, и Батч мог видеть даже дым, рассеивавшийся в ночном воздухе. Он даже почувствовал его запах, и это вызывало в нем нестерпимое желание закурить тоже. Минуты ползали медленно. Неожиданно Ролло вышел из машины, он стряхнул пепел сигары и посмотрел на вход в парк, освещенный луной. Мимо беспрестанно проезжали такси, автобусы, будто в такую хорошую ночь Лондон и не собирался засыпать. Ролло посмотрел на часы. 2:50. Он не имел представления, сколько времени придется еще провести здесь, но был уверен в колдовстве Гилроя. Раз он обещал, что девушка придет, значит, так и будет. Больше того, Ролло понимал, что это единственная возможность отыскать труп Корнелиуса. Он сел на подножку машины и развернул дневник доктора. Он почувствовал, как в нем снова растет непреодолимое желание отомстить Селии. Ролло едва удержался, чтобы не помчаться к ней. Убедившись, что в дневнике больше не содержится ничего касающегося Селии Батча, кроме того, что он уже знал, сунул тетрадь в карман. «Да, он получит огромное наслаждение, наказывая изменников. В свое время он обязательно это сделает, даже если на это потребуется много времени и усилий, а пока будет терпеливым». Однако снова возникло желание немедленно отправиться к Селии. Руки его сжались в кулаки, и опять он сдержался. Ведь если он начнет колотить Селию, то может в гневе и убить ее. Что ж, он подождет, зато какая будет расплата. Он пожал плечами, прогоняя эти сладкие мысли из головы. Нет, это слишком опасно. У него не было ни малейшего желания быть повешенным из-за двух предателей. Какая неприятная мысль! Его лицо выразило отвращение. Он на конце веревки. Рывок, и все кончено. А может быть, при этом у него оторвет голову? Не выдержав, он вскочил и начал ходить туда-сюда. И вдруг появилось смутное ощущение, что за ним наблюдают. Но, внимательно осмотревшись вокруг и ничего не увидев, решил, что это просто игра воображения. Большой Том высунул голову в окно. «Ну что, долго мы еще будем прохлаждаться здесь?» — проворчал он. «Я бы очень хотел лечь спать, патрон. Может быть, поедем домой?» «Заткнись! Может быть, нам придется провести тут и всю ночь!» — оборвал его Ролло. «А, черт возьми!» Большой Том простонал, втянул голову в салон и опустил ее на руки, лежащие на руле. Докурив сигару, Ролло тоже вернулся в машину. Он устал, но знал, что не может уйти отсюда. Гилрой обещал, что она придет, а упускать ее нельзя.